Вот только я понимал, что партизанское движение, массово развитое в подконтрольных османам территориях, это в том числе и определенного рода мотиватор для русской императорской армии идти вперед. Уже и так становится понятным, что после победы при Силистрии немалое количество болгар, румын, сербов и других балканских народов затаили в своей душе надежду, что вот он, их час пришел. Я уже общался с некоторыми болгарами и могу сказать, что они мужественные люди, которые понимают, что ничего бесплатно им добиться не получится, что они должны пролить в том числе и свою кровь для того, чтобы с гордостью потом говорить о своей свободе. Они же и утверждают, что многие смотрят на события, которые происходят здесь, под Силистрией. И в послезнании у меня есть обрывочные сведения, что даже в том варианте истории, который я знаю, партизанское движение в Болгарии имело место быть. И когда русская армия покидала отвоеванные у османов территории, так и не взяв Силистрию, следом за русскими потянулись также и обозы болгар и румын. Они уходили, понимая, что ту борьбу против османского ига, которую они только-только начинали, турки не простят. «Я не склонен вам не верить». После некоторой паузы, взятой командующим на раздумье, Горчаков удивил меня своими словами. «Вы, не будучи офицером, проявили себя в бою, а также смогли предоставить некоторое количество вооружения, недостающего в наших войсках. Не удивляйтесь, господин Шабарин, я знаю о том, сколько вы уже передали безвозмездно в армию. Генерал-интендант Затлер предоставил мне весьма любопытные сведения». Генерал-фельдмаршал замолчал, видимо, подбирая слова, и через минуту продолжил. «Я полагаю, что воины, состоящие в вашем полку, более склонны к тем задачам, которые вы поставили. И есть в этом немало разумного. Уже то, что партизаны нам могут предоставлять разведывательные данные, многого стоит. А еще и действия на коммуникациях врага, необходимость у турок держать больше войск в тылу, чтобы иметь меньше по фронту. Так что...» Генерал-фельдмаршал посмотрел в сторону генерал-лейтенанта Сильвана. «Лично просмотрите тех людей, которых предложат для озвученного дела господин Шабарин. Присутствуйте и дополняйте все те инструктажи, которые эти люди получат. Ваша задача вам ясна? Так точно, ваше превосходительство!» Со своего стула, с перевязанной после ранения правой рукой, резко поднялся генерал-лейтенант. И эта часть военного совета, на мой взгляд, была самой продуктивной из всего того, что было сказано после.